«Я Теодорик Энгадийский», — сказал он, — «отшельник этой пустыни. Я друг креста и бич неверных. Беги, беги от них. Пусть сгинут Магунт, Термагант и Ижеприсные». С этими словами он вытащил из-под своей лохматой одежды что-то похожее на цепь или окованную железом дубинку, которую он очень проворно стал размахивать над головой. «Полюбуйся на своего святого», — сказал Сарацин, впервые рассмеявшись и видя неподдельное удивление, с которым Кеннет смотрел на дикую жестикуляцию Теодорика и слушал его угрюмое бормотание. Помахав дубинкой и, видимо, совершенно не беспокоясь о том, что он может задеть за головы стоящих рядом, отшельник показал, наконец, свою собственную силу и крепость своего оружия, ударив по лежащему вблизи камню и разбив его на куски. «Это сумасшедший!» — сказал Кеннет. «Не хуже других святых», — возразил мусульманин, разумея известные на Востоке поверье о том, что сумасшедшие действуют под влиянием мгновенного наития. «Знай, христианин, когда разум наш, обращенный к делам людским, помрачен, проясняется наш взор, обращенный к небу». Тут голос Сарацина был заглушен голосом отшельника, который дико стал выкрикивать нараспев: «Я Теодорик Энгадийский, я светоч в пустыне, я бич неверных, и лев и леопард станут моими друзьями и будут укрываться в моей келье, козы не будут бояться их когтей, я светильник и факел, Господи помилуй». Он закончил свои причитания и, сделав три прыжка, ринулся вперед. Эти прыжки получили бы, пожалуй, хорошую оценку в школе гимнастики, но все это настолько не вязалось с его ролью отшельника, что шотландский рыцарь пришел в полное недоумение. Казалось, Сарацин понимал его лучше. «Видишь», — сказал он, — «Теодорик ждет, чтобы мы последовали за ним в его келью, ведь только там мы сможем найти ночлег. Ты леопард, как видно по изображению на твоем щите. Я лев, как говорит мое имя, а коза, судя по его наряду из козьей шкуры, — это он сам. Однако не надо терять его из виду, ведь он бегает, как верблюд». Эта задача оказалась нелегкой, хотя досточтимый проводник иногда и останавливался и махал рукой, как бы поощряя их следовать за ним. Он вел всадников такими крутыми тропинками, что даже легко вооруженный сарацин со своим испытанным арабским скакуном подвергался постоянному риску, а закованный в броню европеец и его обремененный тяжелыми доспехами конь каждое мгновение смотрели в лицо такой опасности, что рыцарь предпочел бы очутиться на поле битвы, чем продолжать это путешествие. После этой дикой скачки он с облегчением увидел их проводника, стоящего перед входом в пещеру, с большим факелом в руке, который озарял все окружающее мерцающим светом, издавая сильный серный запах. Не обращая внимания на удушливый дым, рыцарь слез с коня и вошел в пещеру. Келья была разделена на две части. В передней части стояли каменный алтарь и распятие из тростника. После некоторого колебания, вызванного благоговением перед окружавшими его святынями, рыцарь-христианин привязал своего коня в противоположном углу пещеры и расседлал его, устроив ему ночлег. Он следовал примеру сарацина, который дал ему понять, что таков был местный обычай. Отшельник тем временем занялся приведением в порядок внутренней половины для приема гостей. В одном углу лежали инструменты для работы, а в другом была ниша с грубо высеченной из камня статуей Богоматери. Стол и два стула говорили о ручной работе отшельника, ибо отличались своей формой от восточных образцов. На столе лежали не только тростник и овощи, но и куски вяленого мяса, которые Теодорик старательно разложил для того, чтобы вызвать аппетит своих гостей. Подобные признаки внимания, хоть молчаливые и выраженные лишь жестами, в глазах Кеннета совсем не вязались с бурными и дикими выходками отшельника, свидетелем которых он только что был. Движения отшельника стали спокойными, а черты его лица, изможденные аскетическим образом жизни, можно было бы назвать величественными и благородными, если бы на них не было отпечатка религиозного смирения. Его поступь указывала на то, что он был рожден властвовать над людьми, но отказался от власти, чтобы стать служителем неба. Нужно признаться, что гигантский рост, длинные косматые волосы и борода и огонь свирепых впалых глаз придавали ему облик скорее воина, чем отшельника. Даже Сарацин, казалось, стал относиться к отшельнику с некоторым уважением. Пока тот был занят приготовлением трапезы, он прошептал Кеннету: «Хамака теперь в лучшем настроении, однако он не будет с нами разговаривать, пока мы не покончим с едой. Таков его обед». Теодорик молча указал шотландцу его место на низком стуле. Ширков, по обычаю своего племени, расположился на циновке. Отшельник поднял обе руки, благословляя еду, разложенную им перед гостями, и они приступили к трапезе, сохраняя глубокое молчание. Для сарацина эта суровая молчаливость была привычной, и христианин следовал его примеру. Когда трапеза была закончена, отшельник, сам не притронувшийся к пище, убрал со стола остатки и поставил перед сарацином кувшин с щербетом, а шотландцу подал флягу с вином. «Пейте, дети мои», — сказал он. То были первые слова, что он произнес. «Вкушайте дары Божьи, вспоминая его». Сказав это, он удалился во внешнюю половину кельи, вероятно, для молитвы, оставив гостей во внутренней половине. Тем временем Кеннет всячески пытался выведать от Шейркофа, что тот знал об их хозяине. Побуждало его к этому не только простое любопытство. Нелегко было сочетать буйство и воинственный пыл отшельника при первом появлении с его кротким и скромным поведением в дальнейшем. Но еще труднее было примирить это с тем исключительным уважением, которым, насколько было известно Кеннету, отшельник пользовался в глазах самых просвещенных богословов христианского мира. Теодорик, энгаддийский отшельник, вел переписку со многими духовными лицами и даже с соборами епископов. Письма эти по своей выразительности не уступали проповедям Петра Пустынника на Клермонском соборе, когда он призывал к первому крестовому походу. И когда христианский рыцарь увидел, как этот столь высокочтимый старец бесновался, словно безумный факир, он невольно призадумался, можно ли посвятить его в важные дела, доверенные ему вождями крестовых походов.